Глава 16. Размеры запасной базы оказались куда скромнее, чем основной. Но даже здесь для Джима и Тони выделили отдельную комнату с туалетом и душем. Здесь было так же прохладно, как и на прежнем месте. Оружие они спасли, а кто-то ухитрился смотаться на старую базу и доставить два запасных боекомплекта для КПТ. Обычного оружия здесь были полные арсеналы. Поначалу все накинулись на воду. Все, кто остался жив после нападения, страдали от жажды и теперь не расставались с бутылками подсоленной воды. Столовая здесь оказалась неподалеку от комнаты напарников. Не такая просторная, как прежняя, да и без окон. Зато повар стоял на своем месте. Лишь его голову вместо белого колпака покрывала свежая повязка. В нескольких жилых помещениях устроили больничные палаты, и в коридорах пахло лекарствами. На второй день, проходя по коридору на завтрак, Джим с Тони наткнулись на два запакованных в пластик тела, лежавшие под стеной. Их должны были вывести наверх и спрятать в горячем песке. Вернувшись после завтрака в свою комнату, напарники застали там инструктора. «Доброе утро, сэр», – сказал Джим. После того, что случилось, его хандра прошла, и он стал чувствовать себя лучше. Инструктор это заметил. «А ты повеселел, Симмонс». «Просто покушал хорошо», – соврал Джим. После встречи с запакованными в пластик телами, завтрак из сублимированных продуктов в горло не шел. «Понятно». Инструктор помолчал, а Джим и Тони стояли, ожидая, что он скажет. «Оружие почистили?» «Ну...» – Тони пожал плечами. «Снаружи только. Оно же не разбирается». «Ну, хоть снаружи», – согласился инструктор. Ремонт и техническое обслуживание КПТ могли производить только инженеры из специализированного подразделения отдела «Р». Сотрудники же здешней базы имели другую специализацию. «Да вы садитесь!» Джим и Тони сели на узкую солдатскую койку. На другую сел инструктор. «О чем мечтаете? Есть у вас какая-то мечта?» Джим и Тони удивленно переглянулись. Они не ожидали услышать от инструктора подобного вопроса. «Я хотел бы съездить домой», – сказал Джим. «И я тоже», – подхватил Тони. Два с лишним года назад он уехал из дома, покинув шумную многодетную семью, где на его плечи ложилось множество забот о младших братьях и сестрах. Со временем обиды забылись, и теперь ему хотелось навестить родных. «А деньги? Карьерный рост?» «У нас хорошее жалование», – пожав плечами, ответил Джим. «Тратить его негде. Если протянем еще пару лет, наберется прилично». «Понятно. Но это я не к тому, что собрался исполнить какие-то ваши мечты. Просто хочу сообщить, что ваша подготовка закончена». «Но, сэр, кажется, вначале нам намекали на 8 месяцев». «Не знаю, кто и на что вам намекал, но мою программу вы выполнили. В этом я смог убедиться. Возможно, высокое начальство захочет передать вас другому специалисту, но это уже не мое дело. Я отправил наверх соответствующий отчет. Думаю, через 2-3 дня получить относительно вас совершенно определенные распоряжения». «И нас отправят на задание?» – быстро спросил Джим. «А ты что, спешишь?» На лице инструктора появилась горькая усмешка. «Нет, просто спросил». «Повторяю, мне неизвестно, как скоро вас отправят на задание и какое это будет задание». На самом деле инструктор догадывался, для какой цели ему поручили подготовить эксов. Напрямую ему не говорили, но он давно работал в спецслужбах и умел читать между строк.